Уголок в тайной норе полуросликов. Я получил грандиозный титул храбреца только потому, что надавил на Локи. Разговор Финна и Лили продолжался, про них перешептывались, по ним скользили взгляды зевак. Финн рассказывал, как ему пришлось договариваться, чтобы Локи протолкнула командиру своей семьи титул храбрец на одном из донатусов. Таким был его путь исполнения своей миссии. Он был решительно настроен стать символом для расы полуросликов. «Я готов сделать что угодно для возрождения нашего народа. Это касается и тех полуросликов, которые родятся после меня. Чтобы это сделать, мне нужен наследник». Лили сидела притихнув, слушая, как Финн рассказывает о своей решимости и почему ему так важен подходящий партнер. Поскольку Лили с ранних лет осталась сиротой, она прошла немало сложностей, чтобы выжить. У нее не было времени на веру в Фиану, поэтому она практически ничего не знала об этой богине. Конечно, она слышала, что Фиана важна полуросликам, ровно столько, сколько знали о богине полуросликов представители всех остальных рас. Поэтому Финн помог девушке понять, какую важную роль играла отвага в становлении Фианы лучом надежды для расы полуросликов. И насколько он предан этой богине. «Господин Финн, есть ли женщина, которая занимает в вашем сердце особое место?» Вопрос вылетел изо рта Лили, прежде чем она поняла, что его задает. Все, что она до этого слышала, говорило о том, что Финн жертвует собой ради блага собственного народа. Она не могла не задать такой вопрос. Ее вопрос застал Финна врасплох, но полурослик ответил. «Есть одна несчастная девчонка, которая питает ко мне чувства». Он на мгновение прервался, но потом продолжил, усмехнувшись. Ее преследования приводят к неловким моментам, а порой доставляют головную боль. Но когда ее нет рядом, кажется, будто чего-то не хватает. «Иногда мне даже кажется, что со мной что-то не так». Его губы скривились в натянутой улыбке, но Лили увидела в ней доброту. «Впрочем, меня не интересует удовольствие обычной жизни. Тот момент, в который во мне расцветет мысль об обычной счастливой жизни, все, что я сделал, все трудности, которые я преодолел, обратятся в ничто». В этих словах слышалась убежденность. Глаза Финна блестели в солнечном свете, будто глаза доблестного рыцаря, помнящего о своих клятвах. Все ради своего народа. Как полурослик, Лили была тронута вдохновляющим стремлением посвятить себя своей цели, она ничего не могла поделать. У нее никогда не было такого сильного стремления, такого желания посвятить себя цели, которое было у Финна. А решимость Финна посвятить чему-то свою жизнь тронула сердце девушки. Нет, это заставило ее вспомнить ее чувство к парню. Точно! Тем, кто спас ее, был не полурослик Финн Деймне и не какой-нибудь бог. Ее спасителем был Белл. Каждый встречный просто игнорировал грязного полурослика. Первым, кто обратил на нее внимание, кто по-настоящему ее заметил, был беловолосый парень. Да, точно. Лили же. Что бы ни случилось, даже если от него отвернется Гестия, Лили никогда его не оставит. Даже если мир объявит его преступником и изгонит куда-нибудь за край мира, Лили будет рядом с ним. Она продолжит его поддерживать. Парень устремился вперед с головокружительной скоростью, но несмотря на это, Лили решила пройти этот путь вместе с ним. В тот день, когда она была прощена, принята и обнята, когда парень радовался вместе с ней, она приняла свое решение. «Что это?» Лили вдруг ощутила радость. В конечном итоге она и Финн оказались одинаковы. Она будто смотрела в зеркало. У нее тоже есть то, чему она посвятила жизнь. В этот момент гарантированная беззаботная жизнь ускользнула от Лили. И те эмоции, которые она испытала несколько дней назад, наверняка снова нанесут удар. Несмотря на это, Лили решила. Что бы ни случилось, она никогда не оставит Белла. Дело не в каком-нибудь искуплении. Она просто этого хотела. Лили продолжит помогать Беллу. Она посвятит жизнь своей семье, как делает это сидящий напротив полурослик. «Всё это не имеет значения», – тихонько прошептала Лили. Финн наклонил голову. Если смотреть предвзято, можно принять Лили за слепую, с нейтральной точки зрения она просто верна. Но с самой лучшей точки зрения она просто испытывает безоговорочную любовь. Она, очень обычная на вид девушка-полурослик, помимо всех прочих соревнуется с самой богиней. Отчасти девушка ощущала это так, но с самого начала не имело никакого значения, с кем она состязается и есть ли у Беллы особенный человек. «Простите, господин Финн». Лили посмотрела Финну прямо в глаза. Лили отвергает ваше предложение». Она мягко улыбнулась и склонила голову. «Могу я узнать причину?» Финн ответил улыбкой, спрашивая почему. «Так же, как вы посвятили жизнь своему народу, Лили тоже посвятила свою жизнь Беллу. Лили приняла решение». Лили добавила, что они с Финном очень похожи. Масштабы их обязательств очень сильно различаются, но уровень ее решимости нисколько не меньше. Лили сказала, что она очень благодарна за то, что Финн напомнил ей о том, что она почти потеряла. «Вот как?» – кивнув, сказал Финн. «Ха, значит, не судьба». Финн прикрыл глаза и вздохнул, на его губах появилась слабая улыбка. «У меня было предчувствие, что не стоит слишком надеяться. Да и указательный палец подсказывал, что предложение не сработает. Про палец считай интуицией». «Если так, зачем было делать предложение?» Лили приняла сделанные Финном замечания в легком замешательстве. Он в ответ широко улыбнулся. «Разве я не говорил? Твоя отвага приковала мое внимание». «А, я видел немало полуросликов, но от твоей храбрости дух захватило», — добавил он. «Как я мог не попробовать?» Он положил руку на грудь, но по виду можно было сказать, что на самом деле он доволен исходом. Таким было качество, которое оценил храбрец. Поскольку он пытается вдохновить своих людей, он искал партнершу, способную вдохновить его. «Что ж, похоже, я возвращаюсь к гордому одиночеству». Финн отклонился на стуле и задумчиво посмотрел на потолок. Перед Лили сидел небравый генерал семьи Локи, а Финн – такой, какой он есть на самом деле. Это зрелище заставило Лили улыбнуться. «Если Лили встретит храбрую девушку, она вас познакомит». «Буду рад. Не думаю, что справлюсь сам в этом вопросе. Мне всегда не везет». Финн посмотрел на Лили и улыбнулся в ответ. Несмотря на то, что Лили отвергла его предложение, было приятно найти такого же увлеченного человека, поэтому Лили и Финн продолжили разговор. За их столом воцарилось спокойствие.